Глава 19. Почти два часа Иллира занималась своими делами, торопясь закончить все основное до появления принца. Воодушевленная предстоящей поездкой Млата, помогая синьорите перетирать залитые вином конверты, мало-помалу выболтала все то, что знали служанки Анирии, поднятые госпожой спозаранку. Однако всласть поболтать простодушной девушке не дали плотники, пришедшие установить заказанный Иллирой столик и занести в спальню шкафы. Долгое отсутствие принца секретаря ни капли не встревожило. Время от времени Млата, как опытный лазутчик, бегала на кухню за чаем или сдобой и приносила точные сведения, где он находится и чем занимается. Илли только удовлетворенно кивала и продолжала заниматься своим делом. Больше всего она сейчас не желала, чтобы принц заявился в свой кабинет и начал спрашивать у нее совета. Однако, судя по всему, советчиком сегодня работал Бенгальд. Именно с ним Кандирт провел все утро, завтракал, ходил на конюшню смотреть жеребенка, следил за тренировкой друзей. Время перевалило за второй завтрак и двинулось к обеду, когда Иллире сообщили, что приехал мажордом и привез портниху. Убрав несколько непросмотренных писем, девушка вызвала служанку, заперла приемную и направилась в мастерскую швеи, где, как обычно, останавливалась городская портниха. Предупрежденная мажордомом женщина привезла образцы тканей, и девушка довольно быстро сделала заказ для себя и Млаты. Договорилась, что портниха сама пройдет по всем известным ей лавкам и купит готовые брюки для верховой езды или заготовки для них, а сама только подгонит. Еще Иллира договорилась, что на следующее утро портниха привезет сапожника с запасом именно такой обуви, какую синьорита хотела купить в дорогу для себя и для Млаты, и белошвейку с готовым бельем. Они уже закончили все дела, и портниха собиралась уходить, как прибежала запыхавшаяся камеристка Анири и сообщила, что синьора требует, чтобы портниха немедленно явилась в ее покое, а у секретаря примет заказ потом. «Мы уже закончили», миролюбиво сообщила Иллира и направилась в канцелярию. У нее еще были дела с Зарбинсом. «Илли!» — догнал девушку голос баронета, не успела она пройти и половину пути. «Где ты сегодня скрываешься, что тебя никак не найти?» «Добрый день, Ингерт!» — с привычной вежливостью поздоровалась синьорита. Но улыбнулась так искренне, что собеседник не выдержал деланно строгого тона и улыбнулся в ответ. «Нигде не скрываюсь. Все утро сидела в приемной, а сейчас выдала заказ портнихе и иду в канцелярию». «Могла бы не торопиться с портнихой», — с затаенной досадой бросил баронет. «Отъезд откладывается на несколько дней». «Почему?» — не поверила своим ушам синьорита. «Кандирт пообещал своей фаворитке, что возьмет ее с собой, а она объявила, что ей даже до кареты дойти не в чем. Мне очень жаль». Ингерт с великим удовольствием переложил бы на чьи-нибудь плечи сообщение этой новости Иллире, но считал, что это будет не по-дружески по отношению к принцу доверить утешение его возлюбленной кому-то постороннему. Разумеется, сообщить секретарю о том, что позорно позволил себя уговорить, обязан был сам Кандирт. Но выяснилось, что он пока совершенно не в силах нанести любимой девушке такой удар. Хотя и не признается пока даже самому себе, что его настигло именно то чувство, над которым он столько потешался все эти годы, как над отвергнутым молоком. «Не понимаю, чего ты извиняешься», — преувеличенно легкомысленно отмахнулась Илли. «Я эту новость еще с утра знаю. А портниха к ней уже пошла. Думаю, до завтра подберет синьоре дорожную одежду. Она очень рассудительная и ловкая женщина». «Мне другое хотелось у тебя уточнить. Когда мне сказали, что мы берем две кареты, я решила, что тоже смогу взять свою служанку, ну, эту девушку Млату, и уже заказала для нее одежду. Как ты думаешь, Кандирт не рассердится?» «Конечно, нет. В такой дальней поездке служанка тебе просто необходима. Не сама же ты будешь стирать и мыть обувь». Облегченно выдохнул баронет. Разговор оказался намного проще, чем он себе представлял заранее. И остановился, обнаружив, что они уже дошли до двери канцелярии. «Так ты надолго в канцелярии? Мы решили устроить сегодня обед в беседке над рекой. Когда Кант не имеет возможности проехать с утра пару лиг на лошади, его нужно хоть на несколько часов увезти из дома. Я мог бы за тобой зайти». «Не получится. Нам нужно закончить отчет, там еще много сомнительных мест». Решительно отказалась девушка, едва представив себе этот семейный выход на природу. Ведь ясно, что Ингерт с Седриком тоже обязательно возьмут своих фавориток. «Тогда встретимся за ужином», — легко согласился сеньор и, весело насвистывая, скрылся за углом, чтобы почти тотчас же воровато оглянуться. Однако к его великому разочарованию сеньориты секретаря в коридоре уже не было. Лишь дверь канцелярии хлопнула. И это значило, что вовсе не собирается Илли мучиться от ревности и зависти к фаворитке и тайком глотать слезы. А все каверзные планы баронета по пробуждению у нее нежных чувств к сходящему с ума от раскаяния принцу пока так и останутся лишь планами. В канцелярии Илли просидела так долго, что не выдержала Млата. «Сеньорита Иллира, вам куда обед подавать?» Девушка стояла в дверях с самым неуступчивым видом. «Ох, пресветлые духи!» — ахнула сеньорита-секретарь, взглянув на массивные напольные часы с начищенным медным маятником. «Как мы тут заработались! Извините, сеньоры, я чуть не оставила вас без обеда. Позвольте поинтересоваться, сеньор Зарбинс, куда вы ходите на обед?» «Чаще всего в столовую для прислуги», — по-доброму улыбнулся начальник канцелярии, по заслугам оценивший увлеченность девушки работой. «Нам не до долгих церемоний. Может быть, и вы с нами?» «Отставить!» В дверях стоял интригующе-загадочный капитан Гарстон с букетом из полевых колокольчиков в руках. «Сеньорита-секретарь, позвольте вас похитить на время обеда». «Позволяю», — искренне обрадовала Силли. У нее появилось к капитану заманчивое предложение. «А куда мы пойдем?» «С каких это пор коварные похитители честно сообщают похищенным сеньоритам, куда именно намерены их увлечь?» Таинственно ухмыльнулся Гарстон, вручая девушке букет, и подмигнул начальнику канцелярии. «Если мы немного задержимся, тревоги не поднимать». «Да мы-то поднимать не будем», — насмешливо фыркнул себе под нос наблюдательный придворный, провожая их взглядом. «Но вот если проведает его высочество, то тревогу придется поднимать тебе, дружище». «Сюда». Капитан, проведший державшуюся за его локоток сеньориту через холл и парадную лестницу под заинтересованными взглядами толпы снующих по делам слуг и придворных, свернул в сторону гостевых покоев. «Уж не ведете ли вы меня в собственную гостиную?» — попыталась угадать неимоверно довольная его манерами Иллира. Капитан за 5 минут нанес по сплетникам такой сокрушительный удар, какого ей не под силу было причинить при всем своем желании и за 5 дней. «Мимо», — самодовольно ухмыльнулся капитан. «Моя комната в казарме, рядом с комнатами моих воинов. Я покажу вам это здание позже. А сейчас мы идем намного выше». Насколько это намного, Иллира поняла только в тот момент, когда начала нескончаемый подъем по винтовой лестнице. Теперь она догадывалась, куда они идут, но не признаваться, не отступать не желала. Самая высокая башня дворца, ловко встроенная в его центральную часть, привлекла внимание девушки еще на первой прогулке своей ажурной вычурностью и необычностью. В первую очередь эта необычность касалась формы. Башня была восьмигранная, и каждая ее грань постепенно смещалась вправо, закручиваясь кверху, все сужающимся, как праздничная свеча, конусом. И потому казалось, что стрельчатые высокие окна, открывающимися на обрамленные белыми, как кружево, легкими решетками балкончики, прорезаны неправильно, наискосок. Шпиль с флюгером венчал золотящуюся в солнечных лучах кровлю башни, казалось, едва державшуюся на тоненьких, невероятно хрупких колоннах. И вот именно сюда, к этим колоннам, и привел девушку хитроумный капитан. И пока она гуляла по галерее, которую окружали эти не такие уж и хрупкие при ближайшем рассмотрении колонны, Гарстон распахнул двери, находящиеся посередине небольшой, но уютной комнатки, и раздернул занавеси на всех 7 окнах. «Прошу. Сначала обед, а потом экскурсия по галерее, иначе вас сеньорита унесет ветром». «И вы туда же, Гарстон». Проходя в комнатку, где посередине стоял накрытый к обеду стол, вздохнула Илли. «Никто меня не утащит. Никакой ветер. Но спасибо за сюрприз. Тут очень красиво. Хотя мне жаль слуг, которым пришлось таскать сюда еду». «Это были не слуги, а мои воины. Из тех, кто провинился», — весело признался капитан, накладывая на тарелку сеньориты замечательно пахнущее рагу, в котором, помимо прочих компонентов, угадывались грибы, кусочки мяса и молодые мелкие картофелины, явно привезенные с юга. «Слуг я в планы таких мероприятий не посвящаю». «Интересно, что же вам так срочно потребовалось от меня, что вы устроили такой необычный обед?» Меньше чем через час пробормотала Илли, пресыщенно отодвигая вазочку с недоеденным мороженым. «Только честно». «Я помню, вы как-то уже переходили в разговоре со мной на «ты».» Задумчиво взглянул на девушку капитан. «Или я слишком нахален?» «Смотря для чего это вам нужно. Если вы желаете признать меня другом, как принц и Ингерт, то я с удовольствием буду говорить вам «ты». «А ты искренне веришь, что принц признал тебя другом?» Насмешливо удивился капитан. «Верю. Хотя допускаю, что он втайне надеется назвать меня не просто другом, но позволить ему это вовсе не намерено», — твердо сообщила девушка и с досадой отложила ложечку. «Это и был твой вопрос?» «Нет. Хотя не могу не признать, что он связан с принцем. Можешь ли ты честно сказать, какие чувства испытываешь по отношению к его высочеству?» «Дружбу, уважение, восхищение его мужественностью. Ведь он шел с вывихнутой ногой по камням и не позволил мне подставить плечо», — не задумываясь, сообщила Илли. «Но зачем тебе это? Или не тебе?» «Любой другой синьорите я не стал бы отвечать», — поднял честные глаза Гарстон. «Или соврал бы. Но тебе отвечу. Потому что тоже уважаю твое мужество и восхищаюсь смелостью. Да, не мне. Как ты уже поняла, духовное состояние принца волнует его родителей так же, как и его физическое здоровье. А он сейчас болен. Болен тобой, Илли. И хуже всего то, что болен впервые в жизни. Насколько мне известно, он никогда ни в кого не влюблялся. И теперь страдает сам и может заставить страдать других». «Но мне-то что делать?» Не выдержав, всхлипнула девушка. «Если я его не люблю. Никого не люблю. Он же может это понять, раз сам за столько лет не влюбился ни разу. Куда мне сбежать? Как поступить? Подскажи, Гарстон. Поверь, я вовсе не искала его чувств и не хочу, чтобы ему было больно. Но что делать, не знаю. Просто не знаю». «Я подумаю», — тяжело вздохнул капитан и перевел разговор на другое. «А о чем ты меня хотела спросить? Или мне показалось?» «Нет, не показалось. У меня теперь есть поместье, получила в премию. Оно недалеко от Брэдвилла. Сам понимаешь, мне очень хочется глянуть хоть глазком, пока мы не поехали к эльфам. Ведь, как я понимаю, вернемся мы дней через 20, в лучшем случае. Но одной мне ехать как-то неудобно, да и принц рассердится». «Хорошо, я тебя провожу и охрану возьму. Но его нужно предупредить, хотя бы письменно, иначе он с меня голову снимет. А теперь идем на экскурсию. Как ты понимаешь, половина обитателей дворца гуляет сейчас по парку, не сводя взгляда с этой башни». «Почему вы ее не пригласили?» В голосе Кандирда дрожал рык разъяренного тигра. «Неужели она не заслуживает пары часов отдыха?» Он так надеялся, что увидит ее хотя бы в обед. Заглянет в совершенно не бездонные, но такие милые и внимательные глаза. Коснется украдкой хрупких плечиков. И уже тысячу раз проклял себя за то, что так доверчиво дал старшему брату клятву оставить девушку в покое хоть на полдня, предоставить ей возможность успокоиться и начать скучать. И сотню раз высказал невозмутимо посмеивающемуся Бенгальду, что это глупость и варварство — брать с братьев такие жестокие обещания. Но все еще держался, не желая признаваться ни себе, ни кому-либо из друзей, что готов назвать себя влюбленным, а свою странную тягу к собственному личному секретарю — любовью. «Заслуживает. Я уже послал слугу», — терпеливо вздохнул Ингерт, тоже проклинавший и себя, и Бенгальда. «Старшего принца за то, что тот пытается принудительно лечить болезнь, которая не лечится никакими зельями, кроме смертельных ядов. А себя — за то, что не настоял на своем приглашении. Ведь знал, что стоит ему добавить в голос серьезности и настойчивости, и Илли сдастся. Вовсе она не такая упрямая, как официальная фаворитка, заставившая всех их прождать почти час, пока она договорится с портнихой. «Ну и где он?» «Вон бежит. Давай уже садиться за стол, все остыло». Оглянувшись в сторону беседки, откуда на них посматривали фаворитки и Седрик, предложил баронет. «Инг?» Со злым изумлением смотрел на друга принц. «Ты меня дураком пытаешься сделать? Мне нужно, чтобы пришла Илли, а не твой лакей!» «Как ты не понимаешь, что она уже, наверное, пообедала?» — рассердился Ингерт. «Вот сейчас убедишься, он скажет, что синьорита не может прийти». «Ваше высочество», — доложил запыхавшийся лакей. «Синьорита Иллира не может прийти. Она обедает с капитаном Гарстоном на башне». «На какой еще башне?» Тихо свирепея осведомился Кандерт. «На центральной, на самом верху». Предусмотрительно отступая, испуганно пролепетал слуга. «Заговор? Бенгальд!» Бешено глядя в глаза баронета, наступал на него принц. Потом презрительно выплюнул. «Интриганы!» Развернулся и, чуть прихрамывая, понесся в сторону дворца. «Кандирт!» — потрясенно возвал из беседки голос сеньоры Анирии, наблюдавшей за покровителем. Больше всего фаворитка жалела, что она не может подслушать, о чем он так сердито разговаривает со своим другом. Но зато была очень довольна, что они ссорятся. Рамилла доложила, что баронет всерьез называет личного секретаря принца своим другом. «Обедайте без нас! Дела!» На миг обернулся в сторону беседки Ингерт и рванул следом за другом, надеясь, что сумеет помешать тому устроить погром. Седрик, оставшийся развлекать трех сеньор в одиночестве, только несчастно поморщился. Он меньше всех жаждал этого пикника и теперь очень жалел, что не сумел, подобно Бенгальду, найти достаточно вескую причину, чтобы отказаться. «А там Брэдвилл!» Капитан водил рукой Лиры, державшей у глаз предусмотрительно заготовленный бинокль. «А вот это река, купальни, пристань. Хочешь взглянуть на беседку, где они обедают? Она выше, на краю обрыва». «Что, не видела, как люди обедают?» Насмешливо фыркнула девушка. «Или ты меня проверяешь?» «Зря, Гарстон. Я тебе сказала чистую правду. Посмотри лучше, как красиво смотрятся сверху полянки парка, как бархатные». «Дай-ка посмотреть». «Надо же, а сколько желающих погулять после обеда, причем с биноклями. Вот что делает с людьми любопытство. Похоже, кто-то излишне болтливый будет три раза вне очереди мести тренировочную площадку». «Не нужно так шутить. Никогда не поверю, что ты не сам приказал ему проболтаться». «И правильно сделал. Пусть считают, что у нас с тобой роман». «Ты понимаешь, что оскорбляешь сейчас мое мужское самолюбие?» Притворно оскорбился Гарстон, но в его глазах прыгали смешинки. «Я понимаю, что ты очень благоразумный человек. И отлично соображаешь, что ухаживать за мной всерьез для тебя крайне невыгодно, ни при каком повороте событий». «Никогда не думал, что когда-нибудь услышу от такой прелестной синьориты такие рассудительные слова». Шутливо раскланялся капитан и снова навел бинокль на парк. «Ох, дьявол! А ну-ка взгляни, как, по-твоему, кто это бежит к дворцу по центральной аллее?» «Где? Пресветлый дух, что у него случилось?» «Думаю, до него дошел слух, с кем ты обедаешь». Задумчиво вздохнул Гарстон и огляделся. «И почему я не догадался принести сюда моток веревки? На лестнице я с ним не разминусь». «Потому что я бы ее перерезала», — уже от лестницы сердито сообщила синьорита. «Ты с ума сошел заманивать его на такую высоту? Забыл, что у него нога больная?» «Не забыл», — проворчал ей вслед капитан. «А заранее рассчитал, что ты побежишь его спасать. Ну и меня, разумеется». «Так значит, в отчете можно еще добавить. Относится с состраданием и сочувствием». В коридор, ведущий к центральной лестнице, Илли влетела как раз в тот момент, когда в другом его конце появилась прихрамывающая, но целеустремленная фигура его высочества-младшего. Синьорита сразу сбавила скорость, пошла неторопливым гуляющим шагом, каким может ходить, по ее пониманию, только человек с кристально чистой совестью. попутно обдумывая, что необходимо сказать его высочеству, чтобы он успокоился и забыл про все свои домыслы. Илли твердо считала, что ее с капитаном игра в ухаживание рассчитана только на то, чтобы закрыть рты сплетникам и успокоить зарождающуюся ревность Анирии. Однако, если хоть на четверть правы все те, кто утверждает, что Кандирт испытывает по отношению к Илли какие-то особые чувства, следовало принять во внимание и его душевное состояние. Обманывать или разыгрывать принца Илли считала неподобающей жестокостью. И поступать так вовсе не собиралась. Разумеется, она ни разу не видела вблизи влюбленного сеньора, тем более влюбленного именно в нее. Домик тетушки находился на тихой, добропорядочно бедной улочке. И все их соседи были такими же, как и она, добропорядочно бедными сеньорами старше среднего возраста, которым крайне редко заглядывают в гости молодые и влюбчивые племянники. Можно сказать, почти никогда. Однако по слухам, сплетням и отчасти поведению подружек по приюту, девушка давно составила себе твердое мнение, что влюбленные люди достойны сочувствия и жалости, а также очень деликатного отношения. Ведь вовсе не по доброй воле они оказались в таком незавидном положении. Потому-то Илли тщательно готовилась к разговору с его высочеством. В те минуты, пока шла навстречу, и едва между ними осталось несколько шагов, взволнованно воскликнула. «Кант, как хорошо, что я тебя встретила. Мне нужно сказать тебе что-то очень важное». Принц, заметивший девушку одновременно с ней, тоже готовился к этой встрече. И чем больше подходил, тем больше замедлял шаг и внимательнее вглядывался в ее облик. Серенькое платьице в полном порядке. Не расстегнута ни одна пуговка, не смят ни один клочок дешевого кружева, не выбился из прически ни один волосок. Стало быть, они действительно просто обедали. Но хотя Кандирт и не мог, да и не имел, как только что с горечью осознал, никакого права предъявлять ей претензии по поводу того, с кем и где она обедает, наглому капитану он намеревался высказать все, что думает по этому поводу. А еще лучше — немедленно отправить его в распоряжение Ангерольда. И пускай пришлет взамен кого-нибудь постарше и поскромнее. Что случилось? Он обрадовался поданному ему предлогу для мирного разговора так открыто, как не радовался, наверное, ни один тонущий брошенному ему спасательному бурдюку. «Идем, покажу». Она развернула принца и повела в сторону кабинета. «А ты уже пообедал? Кант, что ты молчишь? Скажи честно, что, совсем ничего не ел? Тогда пока не поешь, никаких разговоров. Я прикажу подать тебе обед в кабинет». Его высочество только согласно кивал и блаженно жмурился. Это было так здорово наблюдать, как она расстроилась из-за того, что он голоден. И так приятно идти рядом. Просто идти. И даже ничего не говорить. Выскочивший вслед за другом в коридор баронет хотел было отпрянуть, когда рассмотрел, как легко и непринужденно сеньорита остановила разъяренное его высочество, развернула и повела в обратном направлении, что-то выговаривая как маленькому. Но заметил в другом конце коридора спокойно наблюдавшего за этой картиной капитана и остался на месте, начиная все яснее понимать, что гроза миновала, так и не начавшись. «Ингерт», — заметила его сеньорита, поравнявшись, — «а ты обедал?» «Когда бы я успел?» — состроил несчастную физиономию баронет. «Конечно нет». «Тогда иди, прикажи принести обед в кабинет, а мы пока заглянем на минутку в мои комнаты». «А там что-то любопытное?» Предположив, что слуги или фаворитки снова устроили в покоях секретаря нечто непозволительное, заинтересовался Ингерт. «Да, можешь и ты приходить, только поторопись». Приглашение в комнаты сеньориты его высочество заинтриговало. И не только чем-то особым, что она желала им показать. Ему давно было интересно, как она устроилась, какую обивку выбрала, какой ковер. Но открыто проявлять интерес к таким вещам принцу было неловко. И потому он с большим воодушевлением дождался, пока она отопрет дверь, даже не представляя, что его там может ожидать. У Джиггерта в гостиной принц бывал не раз, и как наяву представлял тяжелую объемную мебель, обтянутые красноватой кожей массивные кресла, картины в золоченых широких рамах, изображающие коней, и огромный ковер в багровых тонах. «Проходи, садись, я сейчас принесу». Распахнув двери, девушка заторопилась отпирать спальню. А Кандирт, затаив от любопытства дыхание, шагнул внутрь. Казалось, помещение стало больше и выше. Светлые стены и мебель создавали ощущение летнего солнечного денька, заглянувшего сюда, да так и раздумавшего уходить. Легкие полупрозрачные шторы, подвязанные тонкими шнурами, не закрывали промытой ясности стекол и распахнутого взору высокого неба. Кандирду тут нравилось. И то, что мебели мало, и стоит она так, что не мешает свободно подойти к окну и камину. И то, что светлый ковер небольшой и лежит не посередине, а возле уютно составленных уголком диванов. И даже блеск натертого паркета, придающий комнате праздничный вид, согрел его сердце напоминанием о детстве. Он сел в одно из двух стоящих у камина кресел, задумчиво оглядел скромные, но нежные бутоны тюльпанов на обивке, узенькую изящную вазочку на низком поставце, стоящем напротив диванов, и ощутил почти звериную тоску от одной мысли, что очень скоро ему придется встать и уйти отсюда. Вернуться из этого светлого простора в тяжелую роскошь собственных покоев, где по заведенному порядку уют обустраивали сеньоры-фаворитки, натаскивавшие в гостиную и будуар вазы и картины с жаром дорвавшихся до воды погибающих от жажды странников. Вот. И Лира принесла большую серебряную миску, в которой лежало одно единственное, зато огромное яблоко, и поставила на столик. «Руками не трогай и близко не наклоняйся». «А что это?» — озадаченно спросил принц, рассматривая странный плод, который сначала принял за яблоко. «Илли, ты где это взяла?» «Обед сейчас накроют!» — ворвался в дверь баронет, огляделся, присвистнул. «Хорошо тут как стало! «А это что такое?» «Не трогай!» — в один голос предупредили принц и секретарь. «Не трогаю». Баронет огляделся и, не найдя третьего кресла, встал за спиной у друга. «Так что это за плод?» «Это не плод», — горестно шмыгнув носиком, призналась Илли. «Это он, Уэлин». «Не может быть!» — не поверил баронет и наклонился ближе. На верхушке плода угрожающе выглянули из-под кожицы темные иглы. «Не приближайся!» — испуганно охнула синьорита. «Он только меня признает. Но я представления не имею, как отнесутся к этому эльфы. Может быть, нельзя было поливать его? Но я нечаянно капнула, и ему понравилось. А потом специально принесла росы и положила его в нее. Мне было жалко, что он засохнет. Ну а когда мы вернулись, он был уже такой». «Нужно как можно скорее показать его эльфам», — подумав с минуту безапелляционно, постановил баронет, постаравшись скрыть промелькнувший в глазах ехидный блеск. «Возможно, ему нужны какие-то особые условия, и нельзя промедлить ни одного лишнего дня, а мы и так потеряли кучу времени». «Но мои вещи прибудут только завтра», — потерянно вздохнула синьорита. «Немедленно пошлем в Брэдвилл мажордома», — постановил принц. «Пусть пояснит портнихе, что все нужно уже к утру. Пусть наймет мастериц. За любую цену». «Не расстраивайся, Илли. Они умеют работать быстро, когда нужно». «Я тоже так считаю», — прячу ухмылку, серьезно подтвердил Ингерт. «А теперь идем обедать. А то я уже готов откусить от этого Уэллина».